Генри подождал, пока судья поддержит протест обвинения, и пошел напролом. «Подумайте, когда вы услышали шум лифта, и Дэвид спешно начал одеваться, пришлось ли ему надевать носки и туфли?» Мэнди Джексон подняла глаза вверх, и взгляд ее забегал по потолку. «Нет, они на нем уже были». Генри сделал вид, что все идет отлично. Он удовлетворенно покачал головой. «Следующий момент. Помните, когда вы боролись с Дэвидом?» Свидетельница кивнула. «Помнится, вы сказали, что он вас оцарапал. А вы его не царапали? Я не знаю». «Могу я подойти к свидетельнице, ваша честь?» Мэнди Джексон смотрела на приближающегося Генри так, словно он сам собирался ее ударить. Генри протянул секретарю суда фотографию, чтобы та сделала на обороте соответствующую отметку. «Это зарегистрированное вещественное доказательство защиты номер один», — сказал он Мэнди. «Вы узнаете изображенную здесь персону?» «Это мистер обвиняемый». «Он именно так выглядел в тот вечер после прибытия полиции?» «Да, я думаю». Мэнди больше ничего не собиралась ему сообщать. «Что вы видите на его лице?» «Это похоже на царапины». Генри взял у нее фотографию и отнес назад к своему столу. Сев на место, он спросил: «Следовательно, вы все же оцарапали его?» «Я полагаю, что сделала это. Вы хотите, чтобы я перед ним извинилась?» «Нет», — спокойно сказал Генри, — «всякая женщина сделала бы это». Нора привстала, но было видно, что она не знала, чем ей могло повредить это постороннее замечание. Нора снова села. «Значит, вы действительно боролись с ним», — сказал Генри. «Да, как только могла». «Когда он сорвал с вас одежду, вы тоже боролись?» «Да». «Когда он схватил вас сзади, вы боролись за то, чтобы освободиться?» «Да, конечно, я делала это», — Генри кивнул. «И когда он опрокинул вас на кушетку, вы продолжали борьбу?» «Да», — ответила она, — «хотя и без особого пыла». Мэнди не могла сообразить, куда все эти вопросы ведут, но знала, что ответ на них должен быть утвердительным. «И когда он уже проник в вас, вы все равно боролись за свою свободу». «Да, насколько позволяло мое положение. У меня было не очень много возможностей для сопротивления». «Однако вы сопротивлялись». «Да». «Не было ли все это каким-то образом волнующим для вас? Не показалось ли приятным?» Она посмотрела на него так, будто он предложил ей снять одежду и сложить ее на свидетельский помост. «Нет. Вы были сексуально возбуждены?» «Ваша честь», — закричала Нора, перекрывая ропот, поднявшийся среди публики, — «это насмешка, это поддразнивание, это не имеет отношения к делу, это оскорбительно, наконец. Свидетельница не обязана защищать себя». «Можем мы подойти к вам, ваша честь?» — спросил Генри, и они с Норой подошли к судейскому столу. Когда Генри и Нора стояли там перед судьей, они находились, вероятно, в футах в 10 от свидетельницы. Миссис Джексон следила за Генри, пока он не прошел половину пути, затем опустила голову и больше уже не подняла глаз. Генри вытянулся над столом и, явно для того, чтобы свидетельница не услышала, тихо заговорил. Нора, которая была пониже ростом, оказалась при этом в невыгодном положении, однако Уотлин, надавив своим большим животом на стол, тоже подался вперед. В течение 1-2 минут доносился лишь их напряженный шепот. Нора еще продолжала спорить, когда Уотлин откинулся в кресле и жестом приказал адвокатам удалиться. «Протест отклоняется», — громко сказал он, вновь вызвав ропот в зале. Генри снова был на своем месте. Нора еще какое-то недолгое время постояла между ним и свидетельницей, впившись в Генри озлобленным взглядом. Наконец она медленно отошла в сторону. «Я повторю вопрос, миссис Джексон», — сказал Генри. В голосе его не было и намека на какую-то скабрезность. По-прежнему он говорил как беспристрастный ученый. «Были вы сексуально возбуждены, когда обвиняемый проник в вас? Позвольте, я скажу более определенно. У вас были соответствующие выделения?» «О, мой бог!» — воскликнула Нора, намереваясь выступить с протестом. Уотлин отмахнулся от нее, отклоняется. «У миссис Джексон, по-видимому, появился самый отвратительный за всю ее жизнь привкус во рту. Она словно выплюнула это. Была ли у меня смазка? Нет. Да вы... В этом не было ничего веселого. Он надругался надо мной. Возбуждена? Дальше вы захотите узнать, было ли у меня еще что-нибудь? Так вот мой ответ. Нет, у меня не было». Она замолчала, и первый раз в ее голосе прозвучал слабый звук, напоминавший рыдание. «Нет», — сказал Генри, — «я не собирался об этом спрашивать. Это не имело бы отношения к делу». «Протест!» — воскликнула Нора. «Я не думаю, что она вообще садилась. Я протестую против этих постоянных посторонних замечаний, которые делает защита». «Не делайте замечаний», — адвокат мягко сказал Уотлин. Судя по реакции публики, все они решили, что судья полностью потерял контроль над процессом, однако Уотлин казался невозмутимым. Мне представляется, что он в тот момент думал, будто производит впечатление человека, наделенного неким высшим знанием, хотя в действительности вид его не выражал ничего, кроме полнейшего безразличия. Он сидел там так, будто попросту дожидался следующего перерыва на обед. Генри, слава богу, сменил тему. Второстепенные вопросы о здании, планировке офисов, о времени обходов охранной службы. Мэнди Джексон успокоилась. Да и все мы успокоились. Я думаю, что скука уже понемногу начинала наплывать на собравшуюся в зале толпу. Двери судебного зала то и дело открывались и закрывались. Глаза судьи Уодла тоже наполовину закрывались. Было больше 16:00. Уже пару часов солнечный свет лился сквозь большие окна. Генри продолжал. «Вы знаете размер жалования Дэвида Блэквелла?» «Нет». «Как вы думаете, сколько он зарабатывает?» «Протест, призыв к высказыванию предположения». «Нет, такого здесь не было, ваша честь. Можем мы подойти?» «В этом нет необходимости. Я отклоняю протест». «Сколько, по вашему мнению, зарабатывает Дэвид?» — снова спросил Генри. Мэнди не поддавалась. «Больше, чем я», — сказала она. «Неплохо». Генри не давил на нее. «А сколько получаете вы?» — спросил он вместо этого. 5:35 в час», — ответила она, прежде чем Нора даже успела подняться. «Сколько же это дает вам в неделю?» после всех вычетов. «Я снова заявляю протест», — сказала Нора. «Если этот вопрос имеет отношение к делу, то я хочу знать, какое». «Я здесь единственный, кто имеет право требовать объяснений, адвокат. А я понимаю, какое это имеет отношение к делу. Ваш протест отклонен», — заявил Уотлин. «В неделю получается $167», — сказала Мэнди. «А сколько же стоит один семестровый курс в университете Тринити, который вы посещаете?» «Я говорила вам, что я получаю стипендию из суду. Фактически про суду вы, по-моему, упомянули только сейчас, но это не ответ на мой вопрос. Какова цена одного семестрового курса?» «Думается, где-то около $200». «И сколько курсов вы слушаете в этом семестре?» 14. Генри продолжал записывать приведенные цифры в своем блокноте и дал присяжным время произвести простой подсчет. Я по-прежнему ничего не мог прочитать по их лицам, но мне думалось, что Генри атакует ее слишком долго, дольше, чем это сделал бы я. Какое-то непродолжительное время Мэнди действительно выглядела попавшей в затруднительное положение, что-то рассчитывающей, но теперь она снова начинала вызывать к себе симпатию. Как она могла жить на такую скудную зарплату, имея двоих детей, жить и еще учиться в университете, если даже и ни на кого больше, то на меня, во всяком случае, это производило впечатление. «Позвольте задать вам несколько вопросов, касающихся ваших детей», — сказал Генри и довольно подробно расспросил ее. Имена, возраст, класс, в котором они учатся в школе. Голос миссис Джексон потеплел, голос Генри тоже стал мягче. Стоило отвлечься, и их голоса сливались в какой-то монотонный гул. Зал теперь наполнился зноем. Бейлифы опустили жалюзи на окнах с западной стороны, но от этого жар солнца стал казаться лишь более угрожающим. Жалюзи светились так, будто солнечный диск висел прямо за ними, поджидая нас там, чтобы ослепить первого же, кто выглянет. Уодл кивал, сдерживаясь, поглядывая на часы и беспокойно ерзая. «У меня больше нет вопросов к свидетельнице», — резко вдруг оборвал себя Генри. Все мы зашевелились, словно по рядам пробежал холодный бриз. Уотлин выглядел счастливым, пока не повернулся к Норе. «Я полагаю, вы хотите провести повторный допрос?» — почти обескураженно спросил он. «Да, ваша честь». «А вы, следовательно, повторите затем перекрестный», — сказал он в сторону Генри. «Хорошо, но мы превысили время, отведенное мне, да и присяжным на слушание. Мы продолжим завтра с 9 часов. Помните об инструкциях, которые я дал вам насчет того, чтобы вы не беседовали о данном деле с другими людьми и не позволяли им разговаривать с вами», — сказал он присяжным, и те закивали, будто и впрямь внимательно его слушали. «Все остаются на местах, пока присяжные заседатели не покинут зал». «Мы так и сделали». Затем начали тесниться в проходе между рядами. Больше не было публики, а была лишь толпа забредших без дела в общественный зал людей. Взяв Викторию под руку, я присоединился у выхода к Генри и Дэвиду. Нора уже выбралась вместе с Мэнди Джексон, даже не оглянувшись назад. Наша группа вышла через ту же заднюю дверь и по боковой лестнице поднялась в мой кабинет. «Ближе к концу ты нас всех там немножко подрастерял, Генри», — сказал я по пути адвокату. «Я не мог отпустить ее», — объяснил Генри, и протянул мне записку, переданную ему Линдой. Там было написано: «Спроси, почему она работала в такое позднее время, затем продержи на месте до конца дня». Линда не вернулась, или, если она и сделала это, то держалась в стороне от семьи. Мы нашли Лоис и Дайну, дожидавшимися нас в моем кабинете. Лоис протянула руку, чтобы поправить прическу Дэвида. С его волосами все было в порядке, просто для Лоис это была возможность прикоснуться к нему. «А завтра мне можно будет туда вернуться?» — спросила Дайна. «Иначе как же я что-нибудь узнаю?» Я пообещал, что вечером расскажу ей все. Она тихо сидела, пока мы, взрослые, проводили нашу маленькую конференцию, составляя планы на будущее. Так, словно ситуация начала развиваться, хотя в действительности не изменилось ничего. Дэвид выглядел немного приободрившимся. «Она теперь попалась, не правда ли?» — с надеждой спросил он. «Мне думается, что это могло бы быть и менее живописным», — проронила Виктория, и это были единственные слова, которые я от нее услышал. После того, как они собрались уходить, мне не пришлось просить Генри задержаться. Он даже не шевельнулся в кресле, куда тяжело опустился по приходе, положив голову на верхнюю часть спинки и пристально глядя в потолок. Какое-то время мы посидели в приятной тишине, прежде чем я сказал: «Ты великолепно работаешь, Генри». Голос его, казалось, прозвучал откуда-то из-за кресла. «Я знаю, это лучший из всех перекрестных допросов, какие я когда-либо вел. Но мне тут есть над чем поработать». «Ты используешь все, что только возможно, для достижения эффекта?» — спросил он, усаживаясь ровнее. Я взглянул на него, вопросительно подняв брови. «Ты сомневаешься в правдивости ее истории?» — спросил Генри. Я уклонился от прямого ответа. «Там есть некоторые противоречия». «Но ты веришь в то, что эта женщина лжет? Что это неправда в самой своей основе?» Он принял мое молчание за ответ. — «Знаешь, что я думаю?» — сказал он как раз в тот момент, когда я спросил, есть ли у него своя излюбленная теория. Нам пришлось подождать, пока мы расслышали друг друга. Затем Генри продолжил. «Я думаю, что она говорит правду обо всем, за исключением одного. Все это случилось не тогда, когда она утверждает». «В тот же день, только раньше? Что ты имеешь в виду?» «Я полагаю, что все случилось именно так, как она рассказывает, в том самом офисе, однажды, поздним вечером, но не 13 апреля. И тогда она не стала заявлять в полицию. Большинство из них, как ты знаешь, не делает этого. Я мог бы и не говорить тебе это. Она не заявила, потому что боялась потерять работу, боялась, что он скажет, будто она сама его соблазнила, или потому что она просто испугалась, или же по какой-то иной причине. А потом прошло время, и она увидела его, такого же сытого и наглого, сидящего в костюме штатного сотрудника, сравнила это со своей по-прежнему рабской жизнью и взбесилась, разозлилась на него и на себя. Ты видел, как она посмотрела на Дэвида, когда поднялась на свидетельское место? Она его ненавидит, и в конце концов она не выдержала и решила подстроить все это, чтобы до него добраться. Значит, та нелепая история, которую рассказал нам Дэвид, тоже правдива. Генри кивнул. Она всего лишь переиграла ту сцену, на этот раз с приходом охранника и вызовом полиции, и теперь уже она довела дело до конца. Я сидел и думал над этой версией. Пока я это делал, оживление покинуло Генри, и он опять погрузился в свое кресло. Когда он говорил, теория его казалась убедительной, но в наступившем молчании она превратилась в то, что я и сказал ему минутой позже. «Сумасшедшая идея, Генри!» Он согласился. «И дерьма не стоящий, даже если б я мог доказать ее истинность. Обвинительный вердикт указывает дату случившегося, но в нем также сказано «в это или примерно в это время», так что обвиняющая сторона не обязана доказывать, что преступление совершено именно в указанный день. Все, что нужно им доказать, это то, что все случилось в период, установленный законом о сроках давности и до того, как данное обвинение было предъявлено. В любом случае, мне бы не хотелось, чтобы подобная теория была вынесена на суд присяжных. Попробуй добейся оправдательного приговора, имея при себе такое. Я изнасиловал ее, но не тогда, когда она говорит. Я изнасиловал ее раньше. Я не стал пытаться развивать версию Генри. Он явно уже сам сделал это в уме. Мы с ним все еще сидели в кабинете, когда вошла Линда. Мы с Генри выглядели как единственные уцелевшие после кораблекрушения. Линда была похожа на нашу спасительницу. Она казалась оживленной. Капли пота поблескивали у нее на лбу. В руке Линда держала какой-то документ. «Я выписала повестку свидетелю защиты», — сказала она. «Поставив на ней свою подпись?» — спросил я, приподнимаясь в кресле. «Разумеется, нет, с подписью Генри. Можешь не сомневаться в подлинности», — сказала она. Линда присела на корточки рядом с креслом Генри и начала объяснять, что ей удалось выяснить, говоря при этом так быстро, словно существовал какой-то предельный срок, установленный для беседы в тот вечер. Рассказывая, она касалась его руки, внимательно заглядывала в его глаза, чтобы наверняка убедиться в том, что Генри следит за ее мыслью. Генри наклонился ближе к ней. Если бы сюда заглянул посторонний, он вряд ли догадался бы, что между мной и Линдой существует какая-то связь. Если бы он что-то и заподозрил, то, как ни крути, теперь Линда скорее выглядела возлюбленной Генри. Я вышел из-за стола и встал над ними, но оба они не отрывали глаз от бумаги, принесенной Линдой. «Это не бог весь что», — сказала Линда спустя несколько минут. «Это не изменит хода дела, но все равно любопытная штуковина. Присяжным здесь будет над чем поломать голову». «Нет, это нечто большее», — возразил Генри. Это уже предполагает размышления на ее счет, ты понимаешь? Это же первая вещь, которая что-то значит. Это великолепно, Линда. Надо все обдумать. Жаль, что я не сумел изобрести ничего похожего. Вот что значит не иметь соадвоката. Кстати, как идет процесс? Я ведь пропустила большую его часть. Генри вздохнул, вновь задумавшись. Линда вытащила его из кресла. «Тебе необходимо выпить. Пойдем, пойдем поужинаем, и ты мне обо всем расскажешь. Я полна догадок». В дверях Линда остановилась. «Пойдешь?» Ни в голосе, ни в лице ее не было какого-то особенного выражения, когда она обернулась и посмотрела на меня. Генри уже начал что-то рассказывать. «О, нет, я думаю, мне лучше навестить Дэвида». Линда согласно кивнула. Генри даже не взглянул на меня. «Понимаешь, она уже знала», — говорил он. «Я слышал их голоса, доносившиеся из приемной, пока дверь не закрылась. К Генри вернулось его былое оживление. У меня снова появилась надежда. Линда очень умна. Это не было преувеличением». Дом Дэвида показался мне незнакомым. Я был уверен, что не ошибся адресом, но с тех пор, как я был здесь в последний раз, Дэвид что-то перестроил. Я не мог понять, что именно. Я посидел минуту в машине на подъездной дорожке, надеясь, что Дэвид услышит меня и выйдет. Из окна дома просачивалась полоска света, но никаких звуков слышно не было. Я подумал, а вообще кричат ли когда-нибудь Дэвид и Вики друг на друга? Дверь дома была обита деревянными планками, поэтому, когда открылась другая, более массивная внутренняя дверь, я не мог видеть, кто стоял за нею. Возникшая пауза заставила меня предположить, что там была Виктория. Однако это оказался Дэвид, который впустил меня. «Папа», — сказал он. Я пригнулся и вошел в дом. Теперь, оказавшись здесь, я не знал, зачем, собственно говоря, приехал. Сказать мне было нечего. Дэвид провел меня в свой кабинет, где рядом с его шезлонгом стоял бокал со спиртным, а напротив с выключенным звуком работал телевизор. У них был великолепный дом, хотя и немного безликий. Словно дом-образец с выставки. Абсолютно правильное количество журналов аккуратным веером было разложено на кофейном столике, свадебные фотографии висели на стене над телевизором. Внезапно я задумался, сколько же действительно получает Дэвид? Не был ли он с головой в долгах? Генри, вероятно, знал это. Вики уже легла? Без сомнения, с головной болью, — подумал я. Дэвид жестом пригласил меня сесть и предложил бокал вина. Я покачал головой. Мне бы следовало позвонить твоей матери и сказать ей, что я здесь. Он ничего на это не ответил. На экране телевизора разыгрывалось что-то вроде спортивного состязания, но нечто вялое и бесстрастное. Это вполне могло усыпить кого угодно. «Тебе, вероятно, завтра придется занять свидетельское место. Я приехал, чтобы наверняка убедиться, что ты будешь настолько нервозным, насколько это только возможно». Он не засмеялся. «Она не сможет сбить меня с толку», — сказал он, имея в виду Нору, — «потому что я не собираюсь лгать. Я знаю, что у меня сумасшедшая история, но, по крайней мере, я не буду себе противоречить. Мистер Келлер заставил Мэнди плоховато выглядеть, не правда ли?» «Да, недостаточно плоховато», — подумал я. «Дэвид, я не намерен повторять это еще раз». Какое-то мгновение я не мог сообразить, о чем он говорит. Затем я понял, что он снова отказывается признать себя виновным. «Я верю тебе, Дэвид, но все это уже давно позади. Я об этом даже и не думаю. Я сделаю все, что смогу, чтобы уберечь тебя от обвинения в этом. Неважно, что бы мне ни пришлось сделать, ты мне веришь?» Он не ответил, но посмотрел на меня вместо того, чтобы глядеть на телевизионный экран, И между нами завязалось нечто вроде беседы. Я дал ему несколько ничего не стоящих советов насчет свидетельских показаний, то же, что уже говорил ему раньше. На этот раз он кивал, требовал объяснить поподробнее и кивал снова. Я так и не услышал какого-нибудь движения в доме. Когда я поднялся, собравшись уходить, Дэвид проводил меня до входной двери. Я неуклюже прижал его к себе, и он неуклюже ответил. Все это длилось чуть дольше, чем следовало. Когда я открыл дверь своего дома, Лоис, уставив руки в боки, стояла посреди гостиной и пристально смотрела на меня. «Где ты был?» Лоис никогда не ругается, если даже разозлится. Она воздерживается от всяких словесных усилений. Фразы ее становятся короткими. «У Дэвида», — ответил я. Челюсть ее не отвисла. Каков же был источник этого гнева? Это не могла быть ревность. Мы оба понимали, на какой почве вырастает это чувство. А ни у меня, ни у Лоис ее любви уже не было. «Дайна постоянно спрашивает про тебя, она не желает засыпать. Хорошо». Я повесил пиджак на спинку стула в гостиной, оставил ботинки в прихожей и, стягивая на ходу галстук, направился в комнату дочери. Дайна не спала, лежа в темноте на спине. «Наконец-то пришел», — сказала она, без всяких упреков. Дайна хотела услышать все о первом дне процесса. Мы подробно прошлись по всему. Я начал клевать носом раньше, чем моя маленькая дочь. «Папа!» — после небольшой паузы раздался в темноте ее голос. «Если Дэвида признают виноватым, что ты будешь делать дальше?» Я подумал, что достаточно хорошо обучил ее, раз она не сказала, если Дэвид будет осужден. Умненькая Дайна становилась такой же мечтательницей, как и все мы. Я забормотал что-то насчет апелляции. Она нетерпеливо произнесла: «Нет, но сразу же после этого, до того, прежде чем они смогут...» «Я не знаю, дорогая, я сделаю что-нибудь. Папа!» Я лег рядом с Дайной, обнимая ее, пока она не заснула. Мне думалось, я никогда не допущу, чтобы такое случилось с тобой, моя крошка. Но я не сказал этого вслух. Почему она должна мне верить? Ведь допустил же я, чтобы это случилось с ее братом.